Ощущение было такое, словно кто-то с завязанными глазами обезвреживает бомбу. Одно неверное движение и рванет. «В чем дело? Развлекаетесь? А почему без меня? Я тоже хочу». Максимилиан заинтересованно выглянул из-за княжеского плеча. Тантаэт, не оборачиваясь и не меняя выражения лица, щелкнул к силе по любопытному носу и заметил, никому конкретно не обращаясь. «Вот поэтому я и не советую брать стиль мышления северного князя за стандарт при построении матрицы». И Кёдзи перевела взгляд на усиленно строившего обиженную физиономию Максимилиана и нехотя ответила. «Вынуждена с вами согласиться, но тогда и эмоциональный фактор тоже придется исключить». «Уверен, уважаемая, это только пойдет на пользу», — заверила ее Тантаэ без тени улыбки. «Ну, а вы, князь», — обратилась и Кёдзи к Максимилиану, — «готовы продолжить рассказ?» «А нечего рассказывать, пожалуй», — вздохнул он. «Во время путешествия ничего нового мы не узнали. Было преследование, две стычки с ловчими отрядами смотрителей. Я взял одного из них в плен, но, к сожалению, он казался просто исполнителем». «Можно узнать, где сейчас находится этот пленник?» — заинтересовалась Риан. «Младший служитель Ордена Контроля и Созидания Кей Мейер находится под защитой клана Пепла Времени», — нейтрально заметил Тантаэ. Обдумав свое положение, он попросил убежище. Проверка показала, что информация, которой обладает Кей Мейер, интереса не представляет. Поэтому не вижу смысла в том, чтобы вызывать его на допрос, особенно сейчас. Мейеру еще предстоит адаптироваться к новой обстановке. «Подыскиваете новых вассалов?» — нахмурилась одна из королев. Только вряд ли ее рассердило то, что в мире станет одним аршака и больше. Скорее, она была недовольна тем, что на пленника ей взглянуть не позволят. «Никто не будет обращать человека против его воли», — мягко возразил пепельный князь. «А господин Мейер еще не готов принять новую сущность. И вряд ли будет готов когда-либо». «И в каком же статусе будет находиться в клане этот непосвященный?» Последнее слово прозвучало как-то неприятно и на редкость многозначительно. «А в каком статусе находятся ваши искатели? Те из них, которые не связаны со Стаминиэль ни родственными, ни любовными связями?» Вишневые глаза потемнели, хотя неясно было, что рассердило князя. «Ну, — растерялась танцующая, — почти все они талантливые музыканты или поэты, или писатели». «А этот юноша — талантливый маг, которому, к слову, больше некуда идти», — также спокойно ответил Тантаэ, ясно давая понять, что тема закрыта. «Понимаю», — протянула Риан и добавила тихо. «Но я запомню, что один пленник у нас есть». На лице у Ксиля появилось мученическое выражение. «Дамы и господин», — произнес он шутливым тоном, — «может, все же вернемся к обсуждению более насущных проблем?» «Только что вы говорили, что добавить вам нечего», — едко откликнулась танцующая, недовольная исходом спора с Тантаэ. «Уже передумали?» «Мне нечего». Максимилиан отступил в сторону и словно ненароком коснулся кончиками пальцев предплечья Риан. Скользь, очень легко. Но танцующая, естественно, словно на инстинктах, не контролируя себя, подалась за ним и отчего-то выгнула спину на мгновение, будто ожидала чего-то совсем иного. Мне стало неловко, словно я увидела нечто личное. Да и не только мне, и Кёдзи тоже отвела взгляд. «Но, сдается мне, кое-кто знает, как развивались события в Зеленом уже после нашего бегства. Не так ли на это?» Увидев устремленные на меня взгляды, я растерялась. Как всегда бывало в таких ситуациях, мысли разбежались муравьями, оставив меня в гордом одиночестве. Ну, даже не знаю, с чего начать. «Не бойтесь, Эстиль», — суховато посоветовала Двуликая. «Если вы не можете связно рассказывать, просто откройте нам свои мысли». «Спасибо, справлюсь сама», — поспешно возразила я. «Двоих телепатов из Шакаяр мне вполне хватало. Еще и Стаминиэль сферы души. Это был бы перебор». Угроза Двуликой подействовала, и в следующие 5 минут я довольно сносно пересказала наш диалог с Айни о том, что именно Инквизиция заставила пророчицу замолчать. Королевы слушали, не перебивая. «Так что же ты раньше молчала?» — взорвалась Риан, когда я, наконец, закончила. «Но я... Эти букашки осмелились шантажировать Равень. Знаете, князь, — обернулась к Максимилиану танцующая, — мы принимаем ваше предложение». «Даже без обсуждений?» — поперхнулся он. Даже Тантаэт выглядел немного озадаченным. Риан иронично улыбнулась. «Вообще-то мы уже давно приняли решение, князь». «Да?» — наигранно недоверчиво переспросил Ктиль. «И когда же?» «В тот момент, когда одна Эстаминьель де Анатия согласилась пройти с неким князем по пути королев», — серьезно ответила Экюдзи. «Конечно, мы не знали, в чем именно дело, но чувствовали, что что-то изменилось». «Боюсь, это не единственное изменение в ближайшее время», — заметил Тантаэ. Совершенно не кстати я вспомнила слова Ксили о том, что пепельный князь всегда оказывается прав.